Глава 4. Турнир. В королевстве Фулакеса любили проводить турниры. Иногда какой-нибудь дворянин проводил их для простого народа, обычно зимой. В основном же в них участвовала знать со своими оруженосцами. Объясняли это просто. В парном бою господин может показать не только силу, но и знание тактики. Самый главный турнир проводил король у стен Маулы, своей столицы. Ежегодно в середине лета там собиралось множество желающих получить главный приз – место в королевской гвардии. Разумеется, те, кто уже служил в ней, как и вообще в армии, в турнире не участвовали. В прошлом году Яков уже попытал счастье на турнире, но проиграл в первом же туре. В этом, с новым оруженосцем, он решительно настроился на победу. Дина тоже не упустила возможности побывать в столице. «Еще раз напоминаю, что ты должен сдерживаться», — тихо сказал Яков, готовясь к первому поединку. «Да, господин», — ответил Егор, закрепляя на нем латы. Небо покрывало множество облаков, солнце лишь изредка просвечивало. Но так даже лучше. Блеск оружия и доспехов не ослепит в опасный момент. Король сидел на возвышении по центру. Господа расселись на трибунах пониже. Простой народ столпился за оградой. Судя по крикам толпы, предыдущий поединок уже закончился. «Пора», — резко сказал Яков и решительно зашагал вперед. Обе пары вышли на середину ристалища и поклонились королю. По его знаку судья объявил начало боя. Господа начинали шагов за 20 от своих оруженосцев, так что Егор сосредоточился на своем противнике. На первый взгляд казалось, что все четверо машут мечами. Но Егор держал не совсем меч, только рукоятка от меча, а вместо клинка — толстый круглый стержень, еще и на краю закругленный. Это Яков приказал отковать, чтобы избежать любых обвинений в случае травм. А главное, это оружие намного прочнее меча. С силой Егора можно не бояться, что сломается. Сидор остался охранять замок, но он хорошо справился с работой учителя. После непродолжительного обмена ударами, как учили, Егор сбил противника с ног и приставил оружие к его груди. Судья объявил его победу. Несмотря на ожидания публики, Егор не бросился на помощь хозяину, а вложил оружие в ножны и спокойно подошел поближе. Яков не дал знака атаковать. Так оруженосец и стоял, пока господин своими силами не победил. Такое поведение вызвало множество лестных возгласов с трибун. Сам король пару раз хлопнул в ладоши. Воины поклонились и ушли. Только теперь они получили возможность посмотреть на турнир. Ученик кузнеца, которого привезли с собой, остался наблюдать за вещами и приводить в порядок снаряжение. Яков присоединился к зрителям на трибуне, Егор — к толпе, только оттуда, при своем росте, он почти ничего не видел, а проталкиваться вперед не захотел. Наоборот, он отошел назад, на небольшой пригорок. Лиц и приемов оттуда не видно, зато тактика понятна. В этот день прошло 16 боев. Вечером, когда снова встретились в своем шатре, Яков спросил: «Ты все видел?» «Скорее наоборот, слишком далеко стоял, чтобы рассмотреть отдельные приемы». «Ничего особенного, кроме одного. Оруженосец оставил своего соперника, быстро прибежал и прямо прыгнул на чужого господина. Это я видел, только не понял, зачем так делать, когда меч есть». «Чтобы отвлечь. Нам как раз с ними завтра сражаться, а ты бегаешь медленно», — сердито заметил Яков. «Против двоих я недолго устаю. «Нужно что-нибудь придумать». «Я могу в него щит кинуть», — сразу предложил Егор. «Если хотя бы в полсилы, с ног собью». «Рано твою силу показывать», — тихо ответил Яков. «Как только объявят начало боя, беги ко мне и нападай на моего противника». «Как прикажете, господин». Ничего лучше они так и не придумали. На следующий день Егор лишь несколько мгновений позже побежал, а противник оказался намного быстрее. «Если на такой скорости на господина прыгнет, то победит, как вчера», — подумал Егор и все же бросил свой щит. Егор целился по ногам, а не в спину. Щит попал только по одной, но этого хватило, чтобы противник упал на одно колено. По правилам, соперник еще не побежден, но он потерял и время, и скорость. Пока он поднимался, Егор подбежал и со всего размаху толкнул его рукояткой своего оружия в спину. Получилось, что противник полетел не на Якова, а на своего господина. Такой шанс Яков не упустил. Он не ударил, лишь обозначил удар по каждому из противников. По правилам, этого хватило для победы. Вернувшись в шатер, Егор с поклоном сказал: «Простите, господин, он очень быстро бегает». «Ничего страшного, раз уж я победил. А на будущее этот прием запомни. Как только мы окажемся достаточно близко, можешь и без сигнала толкать оруженосца на его господина. Пожалуй, щитом толкнуть точнее выйдет». «Как прикажете, господин». На третий день сражались одной силой, без странных приемов. Егор сдерживался куда меньше обычного, чтобы не проиграть. Яков держался с трудом и неохотно подал сигнал, что нужна помощь. Егор, так и оставив оружие в ножнах, разогнался и толкнул чужого господина щитом сбоку. С ног не сбил, но заставил отвлечься. Яков подгадал момент и победил. Снова, лишь обозначив удар. Добравшись до шатра и сбросив латы, Яков устало сказал: «Не уверен, что завтра у меня хватит времени подавать знаки. Этот соперник на голову выше и куда опытнее меня. Судя по слухам, вы уже заслужили уважение толпы, сражаясь один на один». Осторожно начал Егор. «Если завтра для вас важнее победа, я готов атаковать с оружием, как только освобожусь». «Хорошо, но со спины не атакуй. Станешь напротив его щита, рядом со мной. Как прикажете, господин». Прямо сказать господину, что как раз таким большим и сильным воином место в Королевской гвардии, а не ему, Егор не посмел. Дина тем более. Она лишь поздравила Якова с победой и пожелала удачи на завтрашнем поединке. Служба брата при дворе открыла бы для нее очень много столичных дверей. Слишком большое искушение для девушки с окраины. На следующий день им предстояло выйти на ристалище вторыми. На первый бой они смотрели, уже наряженные в доспехи. Соперники оказались примерно равными по силе. Бой затянулся, но тактика одной пары оказалась лучше. Один оруженосец закрылся щитом от своего противника, а сам ударил мечом чужого господина. Тот не смог защититься с двух сторон сразу. За своим господином и его оруженосец сразу против двоих не устоял. Яков наблюдал молча. Когда пришел их черед выйти на бой, только Дина и ученик кузнеца пожелали им удачи. Остальные либо смотрели с сочувствием, либо с насмешкой советовали сдаться сразу. Яков сердито сопел, но сжал зубы и заставил себя смолчать. Как только бой начался, здоровяк сильным ударом по щиту заставил Якова повернуться и сразу приставил меч к его шее. Судья объявил, что Яков выбыл, но сражение еще не закончилось. Егору пришлось постараться, ведь его противник тоже на голову выше и покрепче, хотя и не дотянул до габаритов хозяина. Егор едва успел обозначить удар в бок своего противника. Тот выбыл, а его господин уже подошел. Начался бой, который заставил и трибуны, и толпу пережить немало волнующих моментов. Егор впервые не сдерживался в поединке. Щиты обоих едва выдерживали удары. Оружие мелькало в воздухе, сталкиваясь со звуками погромче, чем в кузнице. Оба, на удивление, быстро то шагали вперед, то отступали, чтобы занять выгодную позицию. Оружие Егора, сделанное из простого железа, не выдержало первым. Казалось, что меч здоровяка разрубил его пополам, хотя на самом деле оно просто лопнуло от многочисленных ударов. Потеряв опору, оба воина с размаху развернулись и оказались боком друг к другу. Оба махнули в сторону, но обрубку Егора слишком далеко до цели, а меч здоровяка оказался у его шеи. Толпа взорвалась овациями. Трибуны сдержанно зааплодировали. Одних ждал завтра финальный бой, а для других турнир уже закончился. Проигравшая пара поклонилась королю и молча направилась к своему шатру. Ученик кузнеца помог им выбраться из доспехов, осторожно уложил сломанное оружие. Егор понимал, что его ждет тяжелый разговор, но сам начинать его не рискнул. Снаружи доносились голоса, обсуждающие сегодняшние поединки и шансы каждой пары в завтрашнем финале. Одна пара заметно сильнее, но другая сражается очень слаженно. В бою силы против тактики трудно предсказать победителя. Вдруг у входа раздался голос посыльного. Он передал королевский приказ явиться в его шатер и Якову, и его оруженосцу. «Странно, мы же проиграли. Но король ждать не любит», — подумал Яков и предпочел поспешить. После поклона король велел им поднять головы и строго сказал: «Господин Яков, я заметил, что ваш оруженосец только сегодня бился в полную силу. Это вы приказали ему сдерживаться в первых боях? Вы очень проницательны, ваше величество. Он и сегодня сдерживался бы, если бы я не проиграл так быстро», — грустно ответил Яков. «Вот как? И какова же цель? Их сразу несколько. Во-первых, я надеялся служить в вашей гвардии, а для этого должен показать собственную силу, а не своих людей. Во-вторых, мой оруженосец слишком неопытен. Я надеялся за время турнира уменьшить этот недостаток. В-третьих, скрывать силу и лучшие приемы — тоже часть тактики. Серьезный подход», — довольно кивнул король. «Помимо гвардии, у меня в замке и обычные солдаты служат. Я мог бы взять его туда, если не возражаете». «Я не посмел бы возражать своему королю, но есть одна сложность», — с поклоном сказал Яков, стараясь скрыть раздражение. «Прошу позволить, чтобы Егор сам объяснил». «Говори», — резко приказал король и уставился на бедняка. «Я беженец из Чекоры, ваше величество. Как только услышу, что армию для ее освобождения собирают, сразу в нее вступлю». «Что же ты раньше в армию не пошел?» «Я много лет в шахте работал. Я привык кувалдой да киркой махать. Только ведь камни сами в сторону не отскакивают и в ответ не бьют. Господин видел, каким неловким я был год назад. Вот дед и отправил меня сюда ратному делу обучиться. Мы с королем Юрием жили мирно. Поэтому скажу. Его сын Руслан сейчас на юге, в Катемере. Ему удалось сбежать из королевского замка Адандаулы перед ее захватом. Но он еще мал, чтобы вести за собой войско. Да и Катемера вряд ли захочет ссориться с Вангавой». «Благодарю, ваше величество. Пока наш король жив, у народа есть надежда на свободу. взволнованно ответил Егор. «Я желаю вам удачи в следующем турнире. Можете идти!» Небрежно махнул рукой король. На обратном пути они снова молчали. Дина ушла ночевать со своими новыми друзьями в городе. Ученик кузнеца осторожно выравнивал вмятины на латах господина. Яков решил прогуляться по столице, и Егору позволил, лишь бы до вечера вернулся. Крепостные ворота ведь на ночь закрывают, несмотря на турнир. Хотя Егор и получал плату регулярно, он решил копить ее. Дедовский меч хорош, а к нему еще доспехи и щит нужны. Если совсем повезет, то еще и лошадь. Но это потом, когда до дела дойдет. Пока же он пошел в крепость с тощим кошельком не товар смотреть, а земляков искать. Кое-кого среди нищих Егор нашел. Все в один голос твердили, что об освобождении Чикоры остается только мечтать. Не осталось ни сил, ни оружия, ни генерала, который соберет войско. По рынку Егор все же прошелся. Богатый, шумный, как в любой мирной стране. Но не на товары смотрел парень. Он пытался найти купцов, которые ездят в Чикору. Одного все же нашел, но тот покачал головой и сказал: «Нет, сейчас это бесполезно. Раньше лишь в горах трудности да опасности подстерегали. А теперь там полно разбойников. Я сам после войны не ездил, а мой приятель едва ноги оттуда унес. Вот бы расспросить его. Не подскажешь, где его найти?» «Он на юг, в Монарду поехал. Насколько я знаю, примерно через месяц вернется, не раньше», — ответил купец. «Если не секрет, чем тебя так Чикора заинтересовала?» «Я сам оттуда. Хотел узнать, как народ живет». «Да разве это жизнь? Слухи ходят, что солдаты Вангавы у них почти все забирают». Грустно поблагодарил Егор и пошел дальше расспрашивать. Что касается беженцев, оказалось, что они разбрелись по всей стране, да и не только по Фулакесе. По другим королевствам тоже. Егор вернулся в шатер господина хмурым, будто осенняя туча. Он и раньше понимал, что среди беженцев вряд ли наберется много мужиков, способных воевать. Теперь выходило, что их еще и разыскивать по всем соседним странам придется. Руслан, хотя и молодой, все же король. Он должен позаботиться о создании освободительной армии. Только что-то тут не так. Уже год прошел, а он даже в столице Фулакесы ничего подобного не объявил. Егор лег спать, так ничего и не решил. Яков вернулся поздно, глянул на оруженосца и предпочел не задавать вопросов. Сегодняшний бой они так и не обсудили. На следующий день Егор с самого утра выбрал место получше среди простого народа. Яков уселся на трибунах вместе с новыми приятелями. Ждать пришлось долго. Наконец приехал король и велел начать поединок. Помня о вчерашней хитрости противников, здоровяк и его оруженосец старались держаться подальше. Никто не рискнул поворачиваться к ним спиной. Два боя один на один закончились почти одновременно. Здоровяк заслуженно получил место в королевской гвардии. Король при всем народе поздравил победителя. Глашатай объявил турнир завершенным, а народ еще долго обсуждал бой. Яков сразу же поехал домой, хотя Дина не прочь бы еще погостить в столице. Ночевали они на постоялом дворе. На следующий день во время привала в лесу, на берегу ручья, Яков сказал: «Теперь все узнали о твоей силе. Выбирай сам, с каким оружием поедем на турнир в следующем году. Железная дубинка подойдет. Только придется сделать ее намного толще, чтобы не сломалась», — ответил Егор. «Заодно и удар потяжелее станет. Как думаешь, мы бы победили в финале, если бы попали в него?» «Не уверен. Уж больно они верткие. «Вот и я думаю, что надо искать тебе учителя поопытнее. В соседней крепости должны быть». «Я с радостью, но разве недостаточно перенять ваши приемы? Вас ведь господин барон тренирует?» «Да, отец многое знает, но не все. Я почти в половине боев видел какой-нибудь прием впервые. Правда, платить учителю придется много. Отец может отказать. Тогда, если позволите, я беженцев расспрошу. Чикора часто воевала. Авось кто из стариков подойдет». «Да, беженцы много не возьмут. Но словам я не поверю. Пусть покажет мне, что умеет», — решительно заявил Яков. «В пути делать все равно нечего. Можешь искать учителя, лишь бы нас не задерживал». Поездка неожиданно стала намного интереснее. Теперь Егор во время каждого привала искал земляков и расспрашивал, чем они занимались раньше. Иногда он встречал опытных солдат, за плечами которых не одна война. У многих глаза загорались в надежде получить работу. Как только парень говорил, что уже многое умеет, а хочет узнать разные приемы для турнира, старики обреченно качали головами. До замка оставалось дня два, когда путники остановились в небольшой деревне напоить лошадей. На расспросы Егора худой старик в латаной рубахе спросил: «Тебе просто победить нужно? Или обязательно мечом? Там любое оружие можно, кроме стреляющего». «А что?» «Я местный, да и слаб уже. А в свое время в королевском войске посохом изрядно помахал». «Деревянным?» — скривился Егор. «Мне на днях железную палку в поединке сломали». «Какой длины?» — сразу заинтересовался старик. «Вот такой», — показал парень. «Как меч, только круглая палка вместо клинка». «Возьми вон там две палки, покажу тебе кое-что. Только не пришиби ненароком». «Погоди показывать. Нужно, чтобы господин посмотрел», — недоверчиво ответил Егор. Замедленный показ Якова совсем не впечатлил. Он ведь надеялся и свой арсенал приемов пополнить незаметно, чтобы отца не обижать. Вдруг он сообразил, что делать. Стараясь казаться как можно более безразличным, он сказал: «Железную палку сделать несложно. Вот только на турнирах я ее не встречал. Поступим так. Ты, Егор, останешься здесь, пока зерно не обмолотят. Будешь по хозяйству помогать, а между делом приемы выучишь. Потом и сравним мой меч с твоей палкой. А если я по дороге найду учителя для меча? Можешь приводить, только ничего не обещай». «Мы живем бедно, господин», — неуверенно пролепетал старик. «Такому крепкому парню еды много нужно». «Можешь считать его своим слугой. Можешь у соседей работу для него брать. Лишь бы он твои приемы запомнил. А по поводу еды, ты, Егор, сам думай». «Тут и думать нечего», — решительно ответил парень. «Захваченная Чикора вся голодает. Месяц перебьюсь, лишь бы поскорее родину освободить». «Постой, ты же о турнирах говорил», — недоверчиво глянул на него старик. «Сначала турниры, чтобы опыта набраться. Потом воевать пойду». «Хорошо, можешь оставаться. Называй меня учителем». Старик в тот же день пожалел, когда узнал, что парень из всей крестьянской работы только молотить умеет. До самого вечера он учил Егора не воевать, а сено косить. На рассвете вышли на сенокос всей деревней. Чужак дважды вогнал косу в землю, зато накосил больше любого местного. После такого успеха для Егора в деревне нашлось много работы. По вечерам учитель рассказывал об особенностях палочного боя и приемы показывал. Собрались и местные ребята, охочие потренироваться вместе с ним, и просто зеваки. За три недели Егор запомнил много приемов. Вокруг деревни выросли стога сена, крестьяне уже половину хлебных полей убрали. Когда в деревню прискакал управляющий, нашел Егора и строго заявил: «Чтобы жить в деревне госпожи, ты должен получить разрешение госпожи и платить налоги». «Я не собираюсь здесь жить, господин», — с поклоном ответил парень. «Вот, помогу хлебом молотить и пойду своей дорогой». «Нет, ты сейчас со мной пойдешь. Госпожа сама решит, что с тобой делать. Куда бедняку деваться?» Егор попрощался с деревенскими и пошел за управляющим. «Возвращайся скорее», — сказал учитель ему вслед и продолжил сгребать сжатую рожь. Дорога недолгая. Солнце светило еще высоко в небе, когда Егор предстал перед пышной госпожой в ее замке. Он молча поклонился. Управляющий доложил, что зерно скоро уберут. Пришел черед чужака. Баронесса властно приказала: «Подними голову и признавайся, кто ты и откуда». «Егор, госпожа, вообще-то я родом из Чекоры, а сейчас оруженосец господина Якова. Его замок в предгорьях. Дня два пути, если верхом». «Якова я знаю. Что же его оруженосец делает в моей деревне?» — грозно спросила она. «Днем учителю в поле помогаю, вместо платы за науку. Вечером учусь палочному бою». «А своих крестьян у твоего господина нет?» — недоверчиво усмехнулась она. «Есть, только мне ведь опытный воин нужен. Простому бою меня и стражники научили. А на турнире этого не хватило. Вот господин и приказал к следующему уже сейчас готовиться». «Где пройдет этот турнир? В нашей крепости Мелири?» — почему-то заинтересовалась она. «Возле Маулы, вашей столицы». Баронесса подозвала слугу, что-то тихо ему приказала, затем встала и велела Егору идти за ней. После прогулки по коридорам и узким лестницам замка они вошли в просторный зал, где тренировался молодой толстяк. Без доспехов, ведь и так жарко. «Матушка, чем я могу служить?» — повернул толстяк к гостям раскрасневшееся лицо. «Никанор, дорогой, у меня для тебя сюрприз. Вот он утверждает, что в королевском турнире участвовал с Яковом. Не хочешь проверить свои силы перед осенним турниром в Мелири?» «С радостью», — расплылся сын в улыбке. Тут слуга принес старую оглоблю и вручил Егору. Оглобля растрескалась от времени, но казалось достаточно толстой и ровной, чтобы попытать счастье. Другие слуги помогли господину надеть доспехи. Егор огляделся по сторонам и догадался, что ему доспехов не дадут. Он с небольшим поклоном тихо спросил: «Я не хотел бы обидеть вас, госпожа, или вашего сына, поэтому осмелюсь спросить. Вы желаете, чтобы я поддался и проиграл? Или постарался выиграть?» «Попробуй выиграть, но я не прощу, если покалечишь молодого господина». «Как прикажете, госпожа». Судьей баронесса назначила одного из слуг. По просьбе Егора, проигрышем считалось, если боец выронит оружие или сам упадет. Как только судья объявил о начале боя, улыбку на лице толстяка сменило очень свирепое выражение. Никанор ринулся в атаку и взмахнул мечом. Егор успел подставить оглоблю, но меч легко вошел в старое дерево. Вот тут Егор понял, что меч у противника острый. Стало не по себе, несмотря на уверенность в победе. Он позволил Никанору еще раз ударить по оглобле и выбил меч ее другим концом. Судья посмотрел на господина, потом на госпожу, та едва заметно кивнула. Судья объявил победу Егора и тут же велел готовиться к следующему поединку. У гостя согласия не спрашивали. Он снова остановил несколько ударов, а затем ловко выбил меч. И этого оказалось мало, хотя толстяк явно запыхался. Щепки летели с оглобли, но это никого не смущало. После третьей победы Егора госпожа сказала: «Думаю, моему сыну было бы полезно практиковаться с тобой. Скажем, до осеннего турнира. Осмелюсь напомнить, что я служу господину Якову, поэтому не могу принять ваше предложение. Могу дать один совет, если позволите». «Совет? Говори. Я не знаю правил осеннего турнира, и увидимся ли мы там, а вот на королевском турнире оружие должно быть тупым, а не боевым». «Ты пытаешься обвинить моего сына в нечестности?» — грозно спросила баронесса. «Нет, госпожа. Ведь здесь правила устанавливаете вы. Я лишь надеюсь, что мои слова помогут господину Никанору избежать обвинений в будущем». «Ладно, я не сержусь. Можешь остаться, переночевать в конюшне». «Страдаю ведь, госпожа. Позвольте сразу уйти, чтобы с рассвета в поле работать». Она недовольно махнула рукой. Бедняк поклонился, отдал остатки оглобли слуге и поспешил в деревню учителя. Слуги снимали доспехи с сердитого, проигравшего господина, а его оруженосца баронесса отозвала в пустую комнату и тихо спросила: «Сможешь этого Егора в честном бою победить?» «Господин сильнее меня, а он его трижды одолел. Мне с ним не справиться». «Тогда вот тебе кошелек меди. Купишь мне в Мелире 3 больших сушеных леща. Если этот Егор в лесу незаметно исчезнет, сдачу можешь оставить себе. Ты меня понял?» «Да, госпожа. Я лук возьму, а то вдруг волки встретятся». Поклонился оруженосец и поспешил выполнять поручение.